Глава 20. Я понятия не имела, для чего Веста снова явилась в наше заведение. И пусть с последней нашей встречи уже прошло пару дней, и я успела остыть, снова вестись на ее обещания никакого желания не было, поэтому я просто молча смотрела на женщину, которая мялась на пороге. Колин тоже не спешил заводить разговор, и, судя по его лицу, удивлен он был не меньше меня. Но и прогонять трактирщицу никто из нас не собирался. Ну, это и удивительно. Все же нам было любопытно, что ее привело в этот раз. «Вечер добрый», — поздоровалась Веста. «Надеюсь, не помешала? Я пришла извиниться за свое поведение. Не стоило мне вести себя так нагло, и мне действительно стыдно за то, как я себя повела». «Правда?» — недоверчиво уточнила я. «Не верю я в подобные метаморфозы. Люди не меняются по щелчку пальцев, и раз Веста вдруг поняла, что вела себя неправильно, ей явно кто-то помог сделать подобный вывод». «Да», — кивнула она виновато, опустив взгляд. «Я действительно в самом начале решила, что если вы предлагаете помощь, значит, мне ничего и делать не придется. Я ведь хозяйка и не обязана следить за порядком». «И что заставило вас передумать?» — поинтересовалась я. «Моя дочь», — призналась трактирщица. «Она настолько впечатлилась тем, что в вашем трактире работают девочки ее возраста, что на следующий день отправилась к вам, чтобы убедиться в этом лично». «Убедилась?» — хмыкнула я. «Да», — подтвердила женщина, потеребив рукав блузы. «А потом она пришла домой и рассказала, что все в вашем трактире работают, даже хозяин». И мне стало стыдно, что я искренне ждала, что после тяжелого рабочего дня в своем заведении вы начнете разгребать грязь у меня. «Я рада, что ваша дочь открыла вам глаза», — кивнула я. «И мне приятно, что вы нашли время, чтобы принести свои извинения». «Но я не только за этим пришла», — вскинув взгляд, произнесла женщина. «Мне бы хотелось получить еще один шанс». «Начинается. Так я и знала, что ее привело не раскаяние, а желание заработать. Да вот только то, что она вроде как все осознала, ничем не упрощает мне жизнь. Сейчас она снова пообещает мне все, что угодно, чтобы я согласилась помочь. И на этом все закончится. А я больше не хочу верить пустым словам и тратить драгоценное время на ленивую трактирщицу». «Мы отмыли весь трактир», — тихо произнесла женщина. «Если у вас есть время, вы могли бы пойти со мной и проверить, как мы справились». «Вы убрались?» — переспросила я, удивленно переглянувшись с Колином. «Сами?» «Да», — кивнула Веста. «Вы оказались правы, мои дети уже вполне могут помогать мне в трактире. Во время уборки они это доказали». Я снова взглянула на дракона, но он лишь пожал плечами, предлагая мне самой принять это решение. «И, возможно, в другой ситуации я бы отказала Весте». Но сейчас мне так нужны были дополнительные места для шахтеров, что я просто не могла упустить этот шанс. «Хорошо, мы взглянем на ваш трактир», — сдержанно кивнула я. «Но не считайте это за согласие. Сначала убедимся, что наши представления о чистоте совпадают». Если честно, я не верила, что Веста действительно постаралась навести порядок. В прошлый раз она продемонстрировала свою халатность в этом вопросе. Даже паутину с потолка не удосужилась смести. Но, как выяснилось, я поторопилась в своих суждениях. В этот раз трактирщица действительно постаралась. «Глазам своим не верю», — протянула я, шагнув в заведение Весты. «Вы действительно справились?» «Да», — гордо произнесла трактирщица, приосанившись. «Больше суток все отмывали, даже спать не ложились». «А вот теперь я верю, что вы действительно готовы к работе», — похвалила я. «Что думаешь, Колин?» «Согласен», — кивнул дракон, проведя рукой по поверхности ствола. «Чем вы так дерево очистили?» «Ох, чем мы только его не терли», — вздохнула Веста. «И песком, и щетками. Но в итоге сдались и просто сняли верхний слой, а потом отполировали. Идемте на кухню, там мы тоже порядок навели». Я была поражена теми изменениями, что произошли в трактире Весты. Все вокруг просто сияло, и мне даже не верилось, что такой порядок им удалось навести за каких-то пару дней. «Теперь вы согласны дать мне второй шанс?» — тихо спросила женщина, наблюдая за тем, как мы изумленно рассматриваем результаты ее трудов. «Думаю, вы это заслужили», — кивнула я и улыбнулась. «А что с посудой? Ее вы тоже отмыли?» «Да, как вы и говорили, сначала с горчицей, а потом протерли все спиртом», — ответила Веста. «Но вы же понимаете, что теперь вам придется мыть посуду после каждого гостя», — уточнила я. «Да», — закивала женщина, — «уж поверьте, в этот раз я вас не подведу». После того, как мы распрощались с трактирщицей и направились в сторону дома, мне стало понятно, что пришло самое время поговорить с драконом о новой кухне. «Колин», — вздохнув, произнесла я, — «думаю, нам нужно найти большое помещение, где мы оборудуем общую кухню». «Зачем?» — уточнил он. «Так мне не придется никому раскрывать своих секретов, и я смогу не переживать, что нас обманут», — пояснила я. «Мы с Анной будем готовить сразу на 2 трактира, а ты будешь развозить готовую похлебку и кашу по заведениям. Первое время в трактире Таси будут хозяйничать близняшки, а потом я их заберу к себе». «Потом?» — спросил Колин. «Когда потом?» «Когда Тася вернется», — улыбнулась я. «Она ведь прибудет не одна, а с дочерью. Вдвоем они вполне справятся, и им только и нужно будет, что кормить гостей, мыть посуду и убираться. С этим они точно справятся. А если нет, то наймут кого-нибудь в помощь». «Боюсь, ты плохо знаешь дочь своей хозяйки», — произнес мужчина. «Ей точно не понравится твоя задумка». «Но почему?» — нахмурилась я, взглянув на дракона. «Я правда не понимала, что не так с моим планом. Неужели дочь Таси настолько немощная, что не сможет стать помощницей матери? И почему Колин сразу не сказал, что девушка больна? Что с ней?» — спросил я, притормозив. «Она парализована?» «Нет, конечно», — отмахнулся дракон. «Она просто совсем не похожа на тебя». «О чем это он? Не похожа на меня? То есть не такая красивая? Или, может быть, не такая умная? Ну, если начал, так договаривай. Я ведь теперь умру от любопытства». «И что это значит?» Улыбнувшись, поинтересовалась я и, заложив руки за спину, повернулась к дракону. «Скоро узнаешь», — тихо ответил дракон. «И боюсь, после этого ты возненавидишь меня». «Ты о чем?» — нахмурилась я, взглянув на мужчину. «Почему я должна тебя возненавидеть?» «Просто когда я придумывал свой план, мы еще не были знакомы», — ответил Колин. «И я даже не подумал, чем это для тебя обернется. Я просто хотел вернуть свои шахты, но сейчас я понимаю, что мое наследство — ерунда, и оно не стоит всего этого». «Не стоит? И чего ты хочешь теперь?» — шепнула я и, протянув руку, тронула его ладонь. «Теперь я понимаю, что не должен был это делать», — произнес он, отступив. «Тася никогда тебя не отпустит. Ее дочь не позволит ей этого сделать». «И ты с самого начала знал об этом?» — уточнила я, нахмурившись. «Ты понимал, что никакая свобода мне не светит, да? И ты врал мне, когда обещал, что твой брат меня не получит?» «Нет», — твердо ответил он. «Я с самого начала не собирался отдавать ему тебя». «Врёшь!» — рыкнул я, сделав шаг к мужчине и ткнув пальцем в его грудь. «Ты меня обманул! Ты соврал мне, а я тебе поверила! Как ты мог?» «Каролина!» — выставив руки вперед, протянул дракон. «Я не собирался тебя подставлять, и у меня даже есть план, как спасти тебя от дочери хозяйки». «Тогда зачем ты все это говоришь?» — замерев, уточнила я. «Зачем пугать вечной неволей, а потом внезапно признаваться в наличии плана?» «Затем, что мой план может не сработать», — вцепившись руками в мои плечи, он ответил. «Но ты не бойся, я не оставлю тебя в рабынях. Ты заслуживаешь большего. Ты не должна быть чьей-то вещью. И мне жаль, что такая истинная досталась моему тупорылому брату. Будь ты моей, я бы весь мир к твоим ногам бросил». «Правда?» — недоверчиво уточнил я. «А чему ты удивляешься?» — буркнул мужчина. «Будто сама не знаешь, какая ты удивительная». Я удивленно взглянула на своего бутафорного жениха. «Это он мне сейчас комплимент сделал? А дальше что? Он ведь должен еще что-то сделать. Например, попытаться меня поцеловать. Нет? Я не то чтобы этого хотела, особенно после этого разговора, но ведь после признания в симпатии мужчина обычно пытается доказать свои чувства делом. Все, кроме Колина. Он просто сообщил мне, что я удивительная, и, развернувшись, пошел в сторону дома, молча. Мне очень хотелось узнать, в чем состоит план дракона, но я промолчала. Не стала задавать вопросов, прекрасно понимая, что сейчас он не станет на них отвечать. И я правда хотела узнать, что он задумал. Ведь дело касалось моей судьбы. Но толку спрашивать. Колин не хочет со мной разговаривать. Не хочет делиться планами. «Я сниму для тебя помещение», — внезапно произнес дракон. «И постараюсь выкупить у Таси. А потом дам свободу». «Правда?» «Да, прости, что вообще завел этот разговор». Протянул он, выдавив улыбку. «Я не должен был тебя пугать». «Вот теперь ты пугаешь меня по-настоящему», — призналась я. «И почему у меня сложилось такое впечатление, что новый план Колина угрожает его безопасности? Может, у меня паранойя?» «А когда мы пойдем искать цех для кухни?» — спросила я, когда молчание затянулось. «Завтра», — ответил дракон. «Не переживай, мы все успеем до приезда Таси. Я не оставлю тебя, пока ты не станешь свободной». «А потом?» — прямо спросил я. «Что будет, когда я стану свободной? Ты уйдешь?» «Я, наверное, буду вынужден. У меня нет возможности остаться», — признался Колин. «Потому что ты станешь богатым владельцем шахт?» — усмехнулась я. «Тебе не будет дела до бывшей рабыни». «Нет, Каролина, все совсем не так», — покачал он головой. «Ты лучше подумай, как оборудуешь новую кухню». «Да я давно придумала», — призналась я. «Не первый день пытаюсь тебе рассказать про это. Только никакой радости по этому поводу больше не испытываю». «Почему?» «Ну, ты сказал, что оставишь меня. А я на это как-то не рассчитывала». «Я никогда не оставлю тебя добровольно», — покачал головой мужчина. «Просто я могу не пережить встречу с твоим бывшим». «О чем это он? Ему же просто нужно обманом заставить брата переписать шахты на себя, и на этом все. Для чего он драматизирует?» «Что ты вообще задумал?» — спросила я. «Почему ты должен пострадать?» «Я не знаю, что предложить ему в обмен на шахты», — нехотя ответил дракон. «И я подумал, что, может быть, он согласится вернуть мне наследство в обмен на мои силы». «Ты идиот?» поинтересовалась я, уставившись на мужчину. «Ты серьезно собираешься поменять свою силу на шахты?» «Но мой брат ведь именно поэтому тебя хочет вернуть. Ему силы нужны», — напомнил Колин. «Может, это сработает». «А может, ты включишь мозги и вспомнишь, что шахты и так принадлежат тебе?» — спросил я. «Ты не должен отдавать драконищу ни свои силы, ни меня. И пропадать ты права не имеешь, раз втянул во все это меня». «Стоп». Я резко замерла и отступила назад, не сводя глаз с мужчины. До меня только сейчас дошло, что все, что со мной случилось, произошло с подачи Колина. «Так это из-за тебя я попала к Тасе?» — прошептала я. «Да», — кивнув, он опустил голову. «Прости». Я сделала резкий вдох, а потом бросилась к дракону, повиснув на его шее. «Спасибо тебе!» — воскликнула я, пытаясь задушить его в объятиях. «Благодаря тебе я не попала в лапы какого-нибудь извращенца и не осела в борделе, а так бы точно случилось, не вмешайся ты в сделку!» «Рад был помочь», — просипел мужчина, покраснев от натуги. «Думал, ты будешь злиться». «Да с чего бы это?» — опешила я, отлепившись от Колина. «Меня же кто угодно мог купить. У Таси даже чек о моей покупке имеется. А если бы вместо нее меня купил мерзкий старик?» «Я про это даже не подумал», — честно признался мужчина. «Даже не представляю, каково это — оказаться на месте одной из проданных истинных». «А вот их женихов такие мелочи не волнуют», — криво усмехнулась я. «Они просто желают поскорее избавиться от проблемы. Но это не твоя забота. Ты здесь не виноват. Лучше давай подумаем, как вернуть тебе имущество». «Это невозможно», — покачал головой мужчина. «Я не могу доказать, что шахты принадлежат мне». «Нужно заставить драконище во всем признаться», — воскликнула я. «Он не сделает этого», — возразил дракон. «И мы не сможем его заставить, и сражаться с ним нам не под сил. Для этого понадобится целая армия, а у нас в союзниках только близняшки и Анна». «И как тебе помогут союзники?» — поинтересовалась я. «Точнее, на что влияет их количество? Ты реально хочешь устроить сражение с братом?» «Я не знаю», — честно ответил Колин. «Но без помощи мы с ним не справимся». «Союзников я тебе обеспечу», — произнесла я, скрестив руки на груди. «Хоть целую армию. Но я честно не понимаю, зачем они нам». «И где же ты их найдешь?» — усмехнулся Колин. «Попросишь помощи у других трактирщиков? Они вроде не особо любят шевелиться». «Ты и правда хочешь узнать?» — улыбнувшись, поинтересовалась я. «Да», — кивнул дракон. «Так это не трактирщики, а кто тогда?» «Расскажу, если отведешь меня в лес». Склонив голову на бок, протянула я. «В лес? Сейчас?» — переспросил мужчина. «А ты точно больше не злишься на меня? Или мне все же стоит переживать за собственную жизнь?» «Не стоит», — хмыкнула я. «Ты в полной безопасности. Но в лес все же придется сходить, хотя бы потому, что нам действительно нужна чья-либо помощь. Твой брат обманом захватил власть в этом городе. Здесь все подчиняется ему, хотя он этого не заслуживает». «И чем нам поможет лес?» «Отведи меня туда и узнаешь», — пожала я плечами. «И желательно прямо сейчас, пока я не передумала». «Хорошо», — кивнул Колин и взял меня за руку, свернув с дороги. «Я знаю короткий путь». Мы шагали по темным улицам уже 10 минут, и моя решительность улетучивалась с каждой секунды. Вдруг мой план не сработает? С чего я вообще решила, что смогу найти в лесу кого-то, кто встанет на нашу защиту? И кто в итоге защитит тех, кто решит нам помочь? В общем, к тому времени, как мы вошли в лес, который оказался в 20 минутах от таверны Весты, я была готова отказаться от своей затеи. И только нежелание ударить в грязь лицом позволило мне, гордо вскинув подбородок, войти вслед за Колином в самую чащу. «И что дальше?» — спросил мужчина, обернувшись. «Фух!» — выдохнула я и постаралась успокоиться. «Каролина, что ты собираешься делать?» «Тише!» — шикнула я. «Я главный штроль!» «Что?» — нахмурился дракон. Но я постаралась не обращать внимания на его реакцию. «Я главный штроль», — уверенно произнесла я, прислушиваясь. «Я главный штроль!» — крикнула, что есть мочи. «Каролина, что ты творишь? Тебе нехорошо!» «Да не мешай ты!» — воскликнула я, всплеснув руками. «Я главный штроль!» Колин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его внимание привлек странный звук. Деревья заскрипели, громко зашелестев листвой, и с их ветвей спорхнули стаи потревоженных птиц. Послышался громкий приближающийся треск хвороста. Я испуганно вздрогнула, уставившись в темноту, хотя единственным моим желанием было развернуться и бежать, оповещая своими криками окрестности.